Зря он это сделал. Развернувшись к нему спиной, я в предвкушении потер ладони, вызвав очередные смешки других командиров, принял горестный вид и сказал: «Раз он ваш подчиненный, то вы ответственны за все его действия. Мне был нанесен крупный ущерб». Я с печалью указал на мешки. «В этих мешках были мои трофеи, мои личные трофеи. Там было 8 картин Айвазовского, дорогой столовый сервиз, венецианское зеркало работы мастера XVI века, подборка редких грампластинок и скрипка Страдивари». Командиры, а народу еще набежало, уже искренне потешались. Да и я, честно говоря, к этому стремился. Нужно поправить свое пошатнувшееся реноме. Стрелять нельзя было, тем более в своего, даже в приступе ярости. Так что играл вовсю. Комкор с каждым моим словом шире улыбался. А когда я закончил, спросил: «А разве в эти мешки все поместится?» «Вы на несущественные мелочи не отвлекайтесь», — остановил я его. «Лучше скажите, как извиняться будете?» «Сразу скажу, простое «извините» тут не пройдет. Приму что-то не менее ценное, вроде моих потерь. Ожидаю предложений». Я думал, меня пошлют, местные останутся виноватыми. И чтобы искупить вину, с максимальной скоростью отправят в Москву. План такой был. Фигу там, генералу подошло несколько его штабных командиров и зашептали что-то на ухо. И я, слегка повернув голову, пытался подслушать, но те говорили тихо. Генерал же, слушая какого-то полковника, это оказался начальник штаба корпуса, покивал его предложению. Я с подозрением посмотрел на них и скомандовал своему адъютанту: «Лейтенант, доставьте трофеи, что взяли неделю назад». «Есть!» — козырнул тот и убежал. Трофей притащили быстро, точнее, притолкались десяток бойцов. К моему удивлению, это оказался Кюбельваген, легкий разведывательный немецкий автомобиль, сделанный на базе «Фольксвагена Жука», заднеприводная машина. На капоте характерное запасное ребристое внедорожное колесо, брезентовый верх был поднят, все 4 дверцы заперты, на вид автомобиль был в порядке, сверкал как новенький. Похоже, он и был новым. На передних дверцах поверх немецких крестов были нанесены красные звезды для опознавания. «Мы знаем, Александр, что ты хороший шофер. Поэтому вот, прими этот дар в качестве извинений». Широким жестом комкор указал на трофейный автомобиль, явно введя в шок большую часть зрителей. «Да, смог тот удивить, реально смог». «Зачем он мне?» — с легким сожалением вздохнул я. «Все равно отберут из-за нехватки автотранспорта. Тем более он, видимо, не на ходу». Адъютант тут же сел на место водителя, загудел стартер, и машина затарахтела на высоких оборотах. «Машина в порядке. А чтобы не отобрали, мы выправим бумагу, что это дар, и на приборной панели закрепим дарственную табличку», — предложил начштаба корпуса, на которого я сразу посмотрел с большой симпатией. «Тогда согласен». «Да что согласен? Я обеими руками за! Угодили так угодили». Это была не разведывательная модель, а штабная. Ее себя начштаба отжал, когда удалось ее захватить вместе с небольшой немецкой тыловой транспортной колонной. И вот мне передал, так как почти не пользовался. А машина действительно в порядке, не царапинки. Июля этого года выпуска. 2000 километров всего накатала. Можно сказать, обкатку еще толком не прошла. А вечером меня попросили устроить концерт, на что я согласился. Мои спутники тоже остались, нас накормили, сообщив, что уже отправили сообщение в штаб армии, а оттуда в штаб фронта, что мы вышли к своим. После концерта, который я отлично провел, 2 часа смеха и музыки, гитару тут нашли, мои спутники отправились на аэродром. 40 километров за ночь нужно проехать, там их ждал транспортный самолет. А я остался. Обоих немцев уже давно местные особисты забрали. Они же и секретный груз дальше отправили с охранником, он первым отбыл еще до концерта. Водил и женщину из прислуги того немецкого полковника они тоже опросили. Что и как. Коров интенданты забрали, благодарили за них, мясо сейчас дефицит. Мои вещи были занесены в сарай, туда же закатили и машину, и все это охранял часовой. В остальном местные военные все сделали четко. Действительно выправили документы на машину, по которым этот дар армейцев мне для личного пользования, и его нельзя забирать. но и дарственную табличку из нержавейки прикрепили на приборной панели. Может, и не нержавейка, но сверкала именно как она. Местные техники из автобата это сделали. Заодно машину обслужили и по широте душевной подарили мне 3 канистры. Одну с машинным маслом и 2 с бензином. Вот только подозреваю, что канистры с нее и были, подходили по цвету, и держателей по бортам как раз 3 было. Так как я очень торопился, то меня своим ходом отправили в сторону штаба армии. Там рядом находился крупный железнодорожный узел, откуда шла ветка к уже захваченному Воронежу. Сопровождал меня адъютант комкора, следил, чтобы не было эксцессов в дороге. Лайки сидели на заднем сиденье вместе с ящиком проигрывателя, который с трудом нам удалось втиснуть. А все мешки и ружья под капотом впереди, там был багажный отсек. Не все уместилось, поэтому 2 мешка я убрал на пол у задних сидений. На станции нас уже ждали. Подняли с помощью крана машину с моими вещами на платформу с зениткой, расчистив место, а я с собаками в вагоне поехал. Поезд был грузовым, отправляли на заводы Москвы разбитую технику, как нашу, так и немецкую. Все платформы ею заставлены были. Ах да, стоит помянуть об одной новости. Пока мы в тылу выживали, под Москвой, наконец, начали наступательную операцию. Она еще идет, хотя темпы и замедлились из-за растянувшихся коммуникаций и непогоды. Но немцев отбросили, где на 200, а где и на 300 километров. Хорошие новости, даже отличные. Так что возвращался я в Москву в единственной теплушке эшелона с 2 десятками других пассажиров в приподнятом настроении. Прибыли в Москву мы глубокой ночью. С помощью зенитчиков и подоспевших железнодорожных рабочих, которые кран подогнали, мы спустили машину на землю, и я, всех поблагодарив и пожав руки, сел за руль и запустил двигатель. Прогрев его немного, я направился в сторону станции. Там нужно было оформить доставку автомобиля. И начальник станции поставил штамп на сопроводительных документах и выдал пропуск. Весь город нужно было объехать, а комендантский час еще не отменили. И, покрутившись по улицам, я добрался до дома. К счастью, по нашей улице машины проезжали не раз, то есть колея проложена, и я, завывая 23-сильным мотором, подъехал к воротам. Мои спят, 3 часа ночи все же. Так что, выпустив наружу собак, те сразу радостно забегали, узнали родной дом. И, оставив машину тихо урчать на холостых, забежал во двор. Распахнув ворота, едва не задев одной створкой передок машины, загнал ее во двор. Похоже, я кого-то разбудил. Наверняка шум машины поднял деда с бабушкой. Они чутко спят. Ну или мама поднялась. Так и оказалось. Она вышла в накинутой фуфайке с трофейным фонариком и, узнав, бросилась ко мне, обняла. «Ты где пропадал?» — спросила она. «Никто ничего не говорит, а сам давно должен был вернуться. Обещал, до начала занятий в школе». «Мам, я тут не виноват, форс-мажор. Завтра расскажу. Ты иди в дом, холодно, а я пока разгружу машину». «А что за машина?» — осветила-то автомобиль. «Откуда он?» «А это моя. Военные подарили трофей. Бумаги и даже дарственная табличка есть в машине. Будем пользоваться. Отобрать ее у нас теперь не смогут. Это подарок». «Новостей у тебя, похоже, много». «Завтра, мама, все завтра. Я спать хочу. За завтраком поговорим». «О, дед встал. Ну все, иди. Мы еще машину быстренько разгрузим». Дед, узнав нас, опустил берданку и подошел. Мы с ним тоже обнялись. Мама ушла в дом, волк с баламутом устроились в сенях на своих лежанках. Я кратко описал деду свои трофеи, и мы занялись переноской. Начали с самого легкого. Я открыл капот багажного отсека, и дед вязанкой, как хворост, понес 10 охотничьих ружей в дом. Позже их осмотрю и уберу в оружейный шкаф. Хотя все не войдут, надо что-то побольше для них купить. Я же забрал вещмешки и унес их в сарай. Потом мы сняли охотничьи лыжи, тоже в сарай убрал, и санки. На них, с трудом достав ящик, поставили проигрыватель и укатили его к сеням квартиры деда. Занесли в мою комнату. Тут будет стоять. Машина осталась пустой. Я и канистры снял. Ха, пользоваться ими не пришлось. Бака хватило. Отнес в гараж, где висел двигатель для баркаса. Жаль, тот весь гараж перекрыл. Машину не загонишь. Нужно насчет этого что-то придумать. Вернувшись в дом, устроился на кровати и перехватил таки последние часы сна. Разбудили меня с некоторым трудом. Да и то Димка постарался, начав прыгать на кровати. От тряски я и проснулся. Вся малышня тут собралась. Кто у ящика крутился, кто у оружейного шкафа, где стояли прислоненные к стене ружья. Некоторые красивые были, с инкрустацией, и мешок с патронами для них. Схватив стоявшую рядом Наташу и потискав ее до радостного смеха, я стал одеваться. Дед тоже был тут, подтапливал печь в моей комнате. И мы все вместе перебрались в половину мамы, где во время завтрака я в красках описал, как поменял дом в Горьком на небольшую дачу на берегу моря, как побывал там, оформив все документы, и как при возвращении наш самолет сбили, и мы оказались в тылу у немцев. Как выживали, опустив момент с полицаями, как ферму и грузовик захватили, трофеи, взятые в особняке немца, тоже подробно описал. Ну и как перешли линию фронта. Не обошел вниманием и то, как потерял столовый сервиз и как командование корпусом отдарилось за это. Так что все были впечатлены моими приключениями. Мама, изучив документы на дом, убрала их в сейфовый ящик у себя в комнате. Она сохранит. Документы на машину брать не стала. Мне ее еще регистрировать нужно. Это обязательно потребуется сделать в ближайшее время. Оба вещмешка с битым фарфором были со мной. В сарай убрал. Я в них не заглядывал, поэтому и предложил посмотреть бабушке. А нам нужно было идти. Кому в школу, а кому в детсад. Я сбегал и принес оба мешка. При мне их открыли и стали осторожно осматривать. И первая же находка — целая суповая тарелка. Одна есть, так что бабушка продолжила, а мы, собравшись, разошлись. Так как я в последние дни филонил, то ближайшие 3 дня буду водить и забирать малых из садика. Вот и повел их. По пути заглянул к участковому, его дома не было, но обещали передать, что я появился и искал его. Я завел малых в детсад. Наташу пришлось раздевать, а остальные раздевались сами. Передал их на руки воспитателей и побежал в школу. Следующие 2 дня меня никто не трогал и не искал. Это я чуть позже узнал, что просто никто не знал о моем возвращении, пока эта информация не дошла до нужных людей. Сам я эти 2 дня наверстывал то, что пропустил в обеих школах. Еще и записался на уроки аккордеонистов. Нужно осваивать новый инструмент. А может, свою музыкальную группу собрать? Инструменты же начали появляться. Шучу, конечно, но идея интересная, надо ее обдумать. Проигрыватель опробовал, антенну на крышу поднял, замаскировав ее. Работает, однако. Коллекция пластинок бывшего хозяина проигрывателя тоже у меня была. Некоторые вполне недурственные. Пообщался с участковым, который внимательно выслушал мои приключения, он же помог с оформлением автомобиля. За день это сделали и номера получили. Оформили на меня, раз подарок мне. Еще он зачем-то попросил почтовый адрес участкового в Туапсе. Видимо, решил с ним связаться. Таня прибегала, мы в среду вечером отмечали мое возвращение. Я как раз из бани только был. К ней Луша ездила, сообщила, что я вернулся. Отцу отписался, сообщив новости. Проверил баркас и свой дом, где Таня с подружками жила. Все было в норме, так что я вернулся к привычной жизни. Разве что по-тихому стал наводить мосты для Тани, чтобы та комнату получила в коммуналке или отдельную квартиру, последнее лучше всего. Народу из Москвы порядочно уехало, свободная жилплощадь имелась, и я уже нашел одного чиновника, который может помочь в этом деле. Только запросил тот много. Думаю, пока. А на 3-й день была суббота, и я планировал вечером навестить свой патронажный госпиталь и исполнить несколько новых песен, которые разучил за последние дни. Но не успел. У переправы через реку меня сзади догнала легковушка, черная «М-ка», которую, та еще до конца остановиться не успела, покинул на ходу знакомый сержант НКВД. Это он меня в Кремль доставлял. Что-то случилось, не чинясь, поздоровался я с ним за руку, поинтересовавшись причиной его появления. «Да, я привез приглашение в Кремль». «Когда нужно?» «Сейчас. — улыбнулся тот. Осмотрев себя, я сказал, «Ну, не в школьной же форме мне идти. Переодеться нужно». «Успеваем», — посмотрев на наручные часы, кивнул тот. «Тогда вы ждите тут. Чего вам крутиться? Через эту ледовую переправу вам не проехать. По склону не подниметесь, гололед. А я сбегаю, переоденусь и вернусь. Сопровождающего нужно. Кого-то из родителей или старшего родственника. Мама на учебе, она на медсестру учится. Дед на работе, охраняет ворота в порту. Бабушка одна в доме, но она не поедет, побоится. Да и за младшим братом кто-то следить должен. Ясно. Тогда заедем за кем-нибудь из твоих родственников. Лады, я быстро». Скатившись по накатанному детворой склону, ловко удержавшись на ногах, я поднялся на противоположный берег и побежал к дому. Там, сообщив бабушке, что меня снова вызывают в Кремль, не знаю по какой причине, я переоделся в костюм, а бабушка собрала выходную одежду для мамы, деловой женский костюм и обувь. Предупредив бабушку, что за малыми в садик я сегодня не успею, пусть их кто другой заберет, со свертком под мышкой побежал обратно. Заехали мы за мамой, та только недавно вернулась из дома. Я немного не успел, кормила Кирилла, и, узнав, что нас вызывают в Кремль, отпросилась у преподавателей, переоделась, и мы поехали. В Кремле нас проверили, в этот раз с собой я ничего не брал, и проинструктировали, как себя вести. Мама немного трусила, так что я успокаивал ее. Догадка подтвердилась. Нас вызвали на мое награждение, о котором упоминалось в газетах. Сегодня проводилось крупное награждение командиров и бойцов, участвовавших в обороне Москвы, а так как я тоже ее участник, вот меня и привезли. Мы сидели в шестом ряду, вместе, с интересом наблюдая, как заполняется зал. Заметив адмирала, он проходил в зал в группе других моряков, их немного было, толкнул маму локтем, привлекая внимание, и указал на них, сообщив, кто это. И, покинув место, все равно, пока ничего не начиналось, все рассаживались, я добрался до адмирала. Тот мне тоже обрадовался, мы обнялись и немного отошли в сторону, обменявшись новостями. Адмирал в Москве уже несколько дней, рабочие вопросы решал. Я пригласил его было на охоту, но он с сожалением отказался, улетал завтра обратно. Жаль, но хоть поговорили. А завтра я действительно на охоту собирался. Нужно пополнить запасы свежей дичи, а то уже к концу подходили. С дедом на лыжах пойдем. Машину я после регистрации отогнал в ангар, в дом, где Таня жила, и там законсервировал. Если срочно понадобится, привести ее в порядок нетрудно. Полчаса, и можно ехать. А пока пусть стоит. Вот летом у меня на нее большие планы, как, в принципе, и на баркас. Из близких знакомых только адмирал в зале был, хотя многих узнавал из газет. Меня тоже узнавали, так что мы раскланивались. Вернувшись к маме, я сел рядом и уже спокойно, не крутясь, просидел до начала. Сначала выступил Калинин, а потом пришла и очередь Сталина. Ему хлопали стоя, мы с мамой тоже. Долго тот вел речь, сообщая об успехах. Атмосфера была хорошая, нам все нравилось. Потом началось награждение. Награждал лично товарищ Сталин. Система награждения мне была непонятна. То капитана летчика вызовут, наградят золотой звездой, то простого бойца орденом Ленина. Поэтому, когда вызвали меня, я не сразу отреагировал. Мама толкнула. Я думал, буду в конце, поэтому и отвлекся. Меня выпустили из ряда, и я быстрым шагом прошел к площадке, где стоял товарищ Сталин и несколько командиров. «Здравствуйте, товарищ Сталин», — поздоровался я. «Здравствуй, товарищ Поляков», — охотно и легко ответил тот, слегка улыбнувшись. Тут взял речь диктор, который объявлял и сообщал о том, кого и за что награждают. К моему удивлению, слов обо мне набралось изрядно. И дорогу смерти вспомнили с уничтоженными немцами, избитыми бомбардировщиками, и перехват диверсантов все случаи, и охоту на офицеров дивизии отца. Даже помянули тех двух летчиков, что мне удалось перехватить на обратном пути. Странно, что обоих приписали. Там всего один мой. И под конец описали, что я был пассажиром в недавно сбитом транспортном самолете и серьезно помогал при выходе из немецкого тыла, лично уничтожив 12 полицаев и одного унтера у передовой. За все это вкупе меня наградили орденом Ленина и орденом Красной Звезды. Это по представлению командира отцовской дивизии. Оказалось, это еще не все. За вклад в советской музыке меня наградили сталинской премией второй категории, а это 50 тысяч рублей. Вот только после этого сообщили, что я прибыл с мамой, и попросили ее встать, чтобы все видели. Та слегка порозовела, но встала. Дали и о ней информацию, мол, многодетная мать, и воспитала такого замечательного сына. Та была невероятно довольна и села на место. После этого дали слово мне. Я поблагодарил правительство и лично товарища Сталина за подобное признание моих невысоких заслуг. Маму за то, что воспитала меня такого хорошего. Однако честность взыграла, и я все же поправил диктора, сообщив, что при возвращении из дивизии отца все же не оба немецких летчика мои, а всего один. Второго уничтожил наш тяжело раненый в ходе схватки летчик-истребитель. Потом перешел к премии, сказав, что я по совести не вправе брать себе такую крупную денежную премию, когда наша страна находится в таком сложном положении, и попросил товарища Сталина направить эту премию на самый тяжелый участок, где эти деньги очень нужны. Мое пожелание передать деньги в помощь стране было воспринято как должное, но своих оваций я получил и обратно на свое место шел под шум аплодисментов. В руках у меня были коробочки к наградам, висевшим на пиджаке. Устроившись рядом с мамой, я передал документы на награды и коробочки ей. Та положила их в сумочку и расцеловала меня. Просидев до конца награждения, мы всей шумной толпой направились в банкетный зал. Были тут и иностранцы, пресса, так что вспышки фотоаппаратов так и сверкали. Того, кто нас снимал при награждении, я запомнил. Он был здесь же. Поэтому, оставив маму у стола с бокалом шампанского, я скользнул в сторону фотографов. Тот легко согласился прислать мои снимки, записал адрес, пообещав сделать это в ближайшее время. Когда я вернулся, то обнаружил маму, беседующую с товарищем Сталиным. Как-то легко и просто они общались. Мама даже смеялась чему-то. Подозрительно. Обойдя их стороной, приблизился со стороны товарища Сталина и постарался подслушать, о чем говорят. А говорили обо мне. Тут, заметив, что за всеми моими движениями со стороны пристально следит генерал Власик, явно догадываясь, что я делаю, приняв независимый вид, попросил у официанта стакан с лимонадом и, сделав пару глотков, подошел к этой паре. «О чем говорим?» Те смешались, но мама все же сказала, что обо мне. Дальше мы разговаривали втроем, и я описал товарищу Сталину в подробностях нашу недавнюю эпопею в тылу у немцев, со своей точки зрения, конечно же. Кое-что упустил, но, как оказалось, тот об этом знал и сам напомнил. И обменял 2 вещмешка с битой посудой на трофейный автомобиль. Ну, не все там бито было. Немного растерянно промямлил я. 8 тарелок и поднос сохранились. Мы ими пользуемся. Надо будет потом в музей передать. Все же раньше они принадлежали Гитлеру, а тот какой-никакой след в истории, но оставляет. А по поводу обмена... Никто не просил бить мои трофеи, которые я, напрягая все силы, лично вынес все к нам. И тут какой-то, даже слов подобрать не могу, разбил все оглоблей. Даже описать не могу, какие я чувства испытывал, когда услышал этот хруст. Поэтому Комкор правильно поступил и погасил мои эмоции подарком. А я в ответ у них концерт дал. 2 часа шел. Запрещенные песни пел. Запрещенные? Поднял Сталин брови, мне даже показалось, что тот не играл и действительно был удивлен. Ну да, цензура запретила мне их исполнять, а фронтовикам и простому народу они очень нравятся. Вот и приходится их вот так на импровизированных концертах исполнять. Негативного отношения к ним я не заметил, не знаю, почему их запрещают. А по радио почему перестал выступать? Так запретили же. Насколько я в курсе... Тебе это никто не запрещал. Не знаю. Передали, что в моих услугах больше не нуждаются, и все. Это после случая с тем композитором. которого я немного поставил на место в последней передаче. Видимо, мстил таким образом. «Почему же ко мне не обратился?» «Да меня как-то вся эта ситуация и самого устраивала. Другие дела навалились. Тем более я в госпиталях пел». «Да, мне дочка говорила. Она на паре выступлений была». «А?» «Она в двух госпиталях работает сиделкой. Учится на врача», — сделав небольшой глоток из фужера, пояснил Сталин. «Как же я ее не заметил-то?» — озадаченно почесал я затылок. «Она изменилась за последнее время». «Возможно. Кстати, товарищ Сталин, по поводу цензуры я все же хотел бы поговорить. Не знаю, мне как создателю, конечно, неприятно такое решение — запретить их. Но я не понимаю, почему несколько человек решают за всех, что можно слушать, а что нет». «Извини, Александр, но тут я помочь не могу. Решали это компетентные товарищи. И если оно было принято, значит, решение правильное, и только они могут изменить его». «Все равно», — я пощелкал пальцами, подбирая подходящее слово. «Подло как-то. Мне кажется, хотя бы один раз слушатели, но должны их услышать. Мол, песни запрещены цензурой, но исполнить их один раз разрешили бы, чтобы слушатели сами решили, правильно компетентные товарищи поступили или нет». «Ха, а интересное предложение. На это я дам добро. Раз песни запрещены, так запрещены, но все они могут единожды прозвучать по радио. Возьмешься?» «А возьмусь. Сам и певцов подберу, помогу музыкантам освоить мелодии для них. Справлюсь». «Вот и договорились». Этот вопрос решили. Перейдем к другому. «А у тебя еще что-то есть?» — заинтересовался Сталин. В его глазах мелькали смешинки. Мама постаралась как можно незаметнее толкнуть меня локтем, намекая, что пора заканчивать, но у меня еще не все было. «А как же? Даже два. Вы ведь в курсе, что мне от бандформирования достался дом в качестве трофея?» «Бандформирование!» Сталин как бы попробовал на вкус это слово. «Интересно звучит. Да, я в курсе о доме. У тебя там вроде как сестра живет с сокурсницами». «Точно. Там в амбаре находится неплохая мастерская. У меня не стали ее забирать. Оснащение старое, официально выкупленное прошлым хозяином в порту, на что была соответствующая бумага. Из-за этого и не тронули. Все дело в том, что парк станков, а их там 4, плюс наковальня, идеально подходит для небольшого кустарного производства. Мы с дедом попробовали и сделали за 2 дня 10 глушителей, 3 для немецких автоматов МП и 7 для пистолетов Вальтер и Парабеллум. Качество выстрела не сильно понизилось, но глушится теперь неплохо. И мы с дедом решили открыть это производство и начать штамповать такие глушители. В основном для трофейного вооружения, но можно и нашего». «А рабочие?» «Мой дед в прошлом артиллеристский унтер. После окончания гражданской войны, несмотря на сильную контузию, в основном из-за недостатка рабочих рук, до выхода на пенсию в 37-м работал в мастерской лесопилки. Запчастей разных не дождешься, как ни заказывай. Вот они у себя почти все выделывали сами. Так что дед опытный слесарь. Еще неподалеку живет увечный фронтовик. Танкист без одной ноги. Руки у него растут откуда нужно. Так что 2 работника есть, а дальше из молодежи наберем. 3-4 нам хватит. Думаю, до 1000 единиц глушителей в месяц мы будем выпускать для войск осназа, разведки и иже с ними. Только материал ваш. Трудно найти подходящий. Смешно сказать, на свалках необходимый материал искали. Нашли, честно говоря, по мелочи». Сталина мое предложение не могло не заинтересовать, и он напомнил о 2-м вопросе. Я честно сказал, что это скорее не вопрос, а просьба. Ну, заколебали меня тормозить все, кто не попадя. В общем, не имеет права 12-летний подросток водить машину. Отбрехиваться получилось только по той причине, что меня узнавали, поэтому и отпускали. А так тяжело. В общем, мне права нужны. Тот тоже обещал подумать и решить этот вопрос. Просьба была не такая уж и напряженная. Потом мы еще немного поговорили, и товарищ Сталин отошел, его отвлекли. Тут зашептала мама, изумляясь, как я так по-простому, по-небратски общаюсь с самим товарищем Сталином. Сам я ничего необычного в этом не видел. Пробыли мы в Кремле почти до конца банкета. И только потом, собравшись, одевшись в гардеробе, покинули территорию Кремля. «И что нас ждет впереди?» — вздохнула мама. Махнув рукой по путной машине, я ответил. «Мама, да ты что? У нас теперь вся жизнь впереди. Поверь, вы станете самыми известными певицами Союза. Уж я постараюсь. Пусть по запрещенным песням. В основном исполнять их будете только вы, но станете. На мужской репертуар найду других исполнителей». «Ох, мечтатель!» — потрепала она меня по голове и потребовала надеть шапку. «Я оптимист, и этим все сказано». Надев шапку, пробурчал я и распахнул для мамы дверцу машины. «А у нас действительно много планов, и нужно их решить».